Разблокировка ачивок. Гайд по постановке целей для геймеров. Твое первое желание, как первый квест в новой игре. Ты еще не знаешь всех правил, всех персонажей или всех возможностей, но у тебя внутри уже горит огонь исследователя. Ты хочешь узнать, что же там за следующим углом, какие секреты, сокровища и приключения тебя ждут. Это желание — твой внутренний двигатель, который заставляет тебя двигаться вперед, несмотря на все баги и лаги реальности. И если ты когда-то смог загрузить и установить игру просто потому, что захотел узнать, что там внутри, значит, ты уже обладаешь всем, что нужно для постановки и достижения целей в реальной жизни. Просто нужно перенести эту инициативность и любознательность в собственную игру. Пришло время переключить этот азарт в реальный режим. Представь, что перед тобой новый уровень, новая арена, новый мир. Теперь ты стоишь перед выбором, играть или не играть. Только речь идет о твоих реальных желаниях, о хотелках, которые так манят в свой мир приключений и новых достижений. Поиграем в твои желания, в ачивки и персональные квесты, которые предстоит закрывать. Создатели игр хорошо осведомлены о том, что ключ к популярности игры — это увлечение игрока. Игрок должен быть заинтересован, полон внутриигровых желаний и стремлений. Для этого ему предлагаются различные задания и цели, начиная с самых простых и постепенно переходя к более сложным. Достижение целей, даже самых маленьких, вызывает у нас выработку дофамина, гормона, который связан с чувством удовлетворения и счастья. Но это еще не все. В процессе игры и достижения успехов наш организм также вырабатывает другие гормоны счастья, такие как эндорфины и серотонин. Эндорфины действуют как естественные обезболивающие, помогая снизить уровень стресса и боли, а серотонин регулирует наше настроение, аппетит и сон. Так что каждый твой шаг к достижению цели в игре не просто приближает тебя к победе, но и делает тебя счастливее на биохимическом уровне. В реальной жизни достижение цели вызывает у нашего организма схожие реакции. Это как получение нового уровня или редкого предмета в игре. Твой внутренний сервер начинает шумно праздновать, запуская фейерверки в виде эндорфинов и дофамина. Как игра поощряет игрока за достижение, так и биохимия работает на тебя в реальной жизни. Так что, когда ты ставишь перед собой цель и достигаешь ее, активируется этот внутренний баф, который не только делает тебя счастливым, но и мотивирует двигаться дальше. Как в РПГ, когда ты получил не просто новый уровень, но и уникальный набор скиллов и артефактов, делающих тебя еще сильнее и круче. Таким образом, постановка и достижение целей в реальной жизни не только приближают нас к желаемому результату, но и способствуют улучшению нашего психоэмоционального состояния, делая нас более счастливыми и удовлетворенными. Это словно бонусные баллы в игре, которые мы получаем не только за финальную победу, но и за каждый пройденный этап, каждую преодоленную трудность на пути к главной цели. Именно поэтому важно научиться ставить перед собой правильные цели и радоваться каждому маленькому достижению на пути к их осуществлению. Все мы имеем желания и мечты. Будем называть их ачивками. Некоторые ачивки кажутся нам совершенно недостижимыми, но только по той причине, что мы не верим в их закрытие настолько, насколько следовало бы. Жизнь предлагает тебе бесконечное количество ачивок и возможностей. От тебя не требуется закрывать каждую. От этого ты не станешь хуже и платину не потеряешь. Это не та игра, где нужно стремиться к стопроцентному завершению. Да, в жизни можно не добиваться платинового трофея и при этом ощущать себя полноправным победителем. Можно жить в гармонии с собой и миром и быть счастливым. Ты не обязан все и всех побеждать, доказывать всем свою состоятельность или стремиться к идеальному счету. Ведь твоя жизнь не соревнование, а удивительное путешествие, полное открытий и возможностей для саморазвития. Мы все несовершенны, и это нормально. Важно понимать, что каждая наша ачивка, даже самая маленькая, является значимой победой. И не важно, насколько велика или мала эта победа в глазах общества. Важно то, что каждая достигнутая цель приближает тебя к той версии себя, которой ты стремишься стать. Относись к своим желаниям и мечтам с уважением. Верь в себя. Давай учиться видеть возможности там, где их на первый взгляд нет. Не бойся идти навстречу своим амбициям, ведь каждая новая ачивка — это шанс стать лучше, мудрее и счастливее. Готов вывести свою игру жизни на новый уровень? Помнишь, как в предыдущих главах мы тренировались быть с собой на «ты», открывая самые тайные уголки своей души? Так вот, теперь настал момент действовать. Пришло время выкопать все те мечты и желания, которые ты прятал от себя. Возможно, некоторые из них уже покрылись пылью или заросли цифровым мхом. Так что, дорогой мечтатель, начнем же извлекать на поверхность весь список хотелок, которые могли затеряться где-то на задворках твоего сознания. Большие и маленькие, смешные, глупые, амбициозные и серьезные – все они заслуживают внимания. Не бойся наткнуться на что-то, что может показаться тебе смущающим или вызывающим сомнения. В этой игре нет места стеснению, возможно, практически все. Готов ли ты взяться за этот квест всерьез? Помни, каждая ачивка начинается с мечты, и ты вполне способен собрать свой уникальный набор, который приведет тебя к победе. Какие цели являются правильными? На мой взгляд, в жизни не существует правильных или неправильных целей. Все как в огромной игре с открытым миром, где каждый выбирает свой путь и свои квесты. Для одного игрока какая-то цель, вроде завоевания замка или поиска сокровищ, является правильной, понятной и желанной, а для другого такая же точно цель будет разрушительной и может привести к отрицательным результатам, например, к битве с боссом на высшем уровне сложности без должной подготовки. Осознав это и проделав определенный путь, постепенно ты научишься определять свои миссии и свои цели. «Вот чудак! Какие свои желания? Если я хочу, значит, это и есть мои желания!» Можешь возразить ты, как герой, который уверен в своем выборе оружия перед битвой. Постой, не так быстро. Твои желания, как и в любой хорошей игре, могут быть на деле подсказками от других игроков или даже ложными заданиями от системы. Иногда мы считаем своими совершенно чужие желания, подобно тому, как мы иногда случайно берем чужой кофе со стойки в кофейне, думая, что это именно то, что заказали мы. Чуждые нам мечты и желания начинают влиять на нас, как баги в игре, приводя нас к неожиданным и не всегда приятным сюрпризам. Мы не замечаем, как уходим с собственного пути, словно игрок, заблудившийся в бесконечном лабиринте без карты. Мы начинаем делать не то, чего хотим на самом деле, а то, что кажется правильным, модным, вызывающим одобрение, как если бы мы вдруг решили, что обязаны завоевать все замки в игре, хотя на самом деле мечтали стать мастерами алхимии. Мы забываем о себе, о своих стремлениях, мечтах и желаниях, как будто наш персонаж в игре вдруг забыл все свои умения и способности. Представь, что ты решил покорить всех главных боссов, а в итоге стал вместо этого защищать от других игроков и выполнять все их указания. Словно они опутали тебя чарами, от которых ты не в силах освободиться. Существуют различные методики и подходы для определения своих целей и задач. Давай кратко рассмотрим, как ты можешь применить некоторые из них на примере игр. Игра «Поймай свой квест». Отделяем чужие квесты от своих. Начинается наша настоящая игровая сессия. Представь, что ты как герой РПГ, стоящий перед меню с выбором квестов. Но будь осторожен, геймер. Среди них есть и липовые миссии, подкинутые коварными NPC, жаждущими отвлечь тебя от твоей настоящей миссии. Твоя задача состоит в том, чтобы распознать, какие квесты звенят истиной, монетой твоих желаний, а какие — просто блестящие фальшивки. Первый шаг — список квестов. Перед тобой доска или меню со всеми возможными квестами, целями и желаниями. Переноси выбранные тобой в свой верный блокнот — или открывай специальное приложение, где ты любишь делать заметки. Мне, например, нравится выкладывать все желания и цели на Mind Map, но ты сам выбирай удобный для тебя способ. Второй шаг. Расследование. Пора включить режим детектива и начинать свое расследование. Кто тебе подкинул этот квест? Твой внутренний стратег или мошенник NPC, пытающийся ввести тебя в заблуждение? Третий шаг. Поиск истинного квеста. Теперь, вооружившись этим списком или майндмэпом, начинай тщательные поиски своего настоящего квеста. Какой из них заставляет твое сердце биться в унисон с ударами в эпичной битве за лут, ради которого ты готов провести ночи напролет перед экраном, потеряв счет времени? Эта игра — твой шанс найти свои истинные желания, отсеять чужие хотелки и в конечном счете выбрать миссию, которая действительно заслуживает твоего внимания и стараний. Игра «Колесо жизненного квеста». Это увлекательная игра, основанная на классической методике визуализации различных аспектов жизни. Автор оригинальной методики Пол Майер, основатель Success Motivation Institute. Его книга называется «Разблокируй свое наследие. 25 ключей к успеху». Я добавил в его концепцию немного игровых моментов для большей занимательности. Теперь перед тобой не просто диаграмма, а настоящая карта твоего персонажа – колесо жизни. На этом этапе ты превращаешься в мастера-алхимика, который с удовольствием собирает все свои желания и аккуратно раскладывает их по магическим полочкам. Первый шаг – крафтинг. Собери все необходимые ингредиенты – различные аспекты жизни, карьера, семья, друзья, хобби и так далее. И выложи их на грандиозной круглой диаграмме, представляющей твое колесо жизни. Подсказка. Используй те же майндмэпы или другие удобные инструменты для создания визуализации. Второй шаг – балансировка. Теперь тебе, как настоящему геймеру, пора найти гармонию между всеми этими аспектами. Оцени, где у тебя наблюдается перевес в сторону чужих желаний, а где лежат твои настоящие золотые миссии. Представь, что ты балансируешь свои желания, как опытный игрок распределяет свои очки навыков. Третий шаг – главный босс. А в конце тебя ждет встреча лицом к лицу с главным боссом, твоими страхами и сомнениями. Подготовься к битве, собери все найденные тобой улики по твоим настоящим желаниям и целям, сразись с недругом, победи свои опасения и узнай, что останавливает тебя на пути к вершине. Рейд Smart Dragon. За основу этой игры взяты мудрые принципы управления и метод SMART от Джорджа Дорана, описанные в его знаковой статье SMART – способ описания управленческих целей и задач. Однако здесь я предлагаю тебе взглянуть на них через призму фантастического мира, где ты – дракон, мастерски планирующий свой путь к сокровищам. Как и прорывная статья Джорджа Дорана, некоторые принципы этой методики выдержали испытания временем и сохраняют свою актуальность по сей день. А вот драконы, к сожалению, теперь встречаются лишь в игровых вселенных и на больших экранах, распуская свои огненные хвосты и завораживая нас своей мифической мощью. Но в этом захватывающем рейде ты сам превратишься в стратегически мыслящего дракона, мечтающего о завоевании собственной сокровищницы. Помни, даже в мире фэнтези успех приходит к тем, кто хорошо планирует свои действия. Первый шаг. Специфик. Специфичное. Ты уже знаешь, какие именно несметные сокровища ты хочешь завоевать. Определи свои золотые мечты конкретно. Второй шаг. Measurable. Измеримое. Как ты узнаешь, что сокровищница завоевана? Определи, какое количество золота и драгоценностей ты планируешь собрать. Третий шаг. Achievable. Достижимое. На этом этапе проверь, все ли у тебя есть для того, чтобы сделать свои мечты реальностью, закрыть ачивки. Убедись, что у тебя есть все необходимое оружие, броня и ресы для достижения твоих целей. Четвертый шаг. Relevant. Релевантное. Теперь самое время сосредоточиться на тех сокровищах, которые действительно важны для тебя, дракона с характером. Пятый шаг – time-bound, ограниченное по времени. Даже драконам не стоит терять время впустую. Установи сроки для своего рейда и следи, чтобы поиски сокровищ не затянулись. Квест – визуализации успеха. В этом квесте ты будешь сродни мудрому и прокачанному магу, владеющему искусством визуализации, настолько мощным, что оно может превратить даже самую отдаленную мечту в реальность. С помощью своего волшебного зеркала ты сможешь увидеть будущее, полное успехов и достижений. Первый шаг – идентификация желаний. Задай себе вопрос, чего я действительно хочу достичь, какой счастливый билет я хочу выбрать, и визуализируй ответ в своем волшебном зеркале, где каждая мечта принимает форму сверкающей звезды. Второй шаг – проектирование пути. Проектируй свой путь к успеху, представляя каждый шаг как волшебное заклинание, которое ты осваиваешь на пути к мастерству. Представь, что ты кузнец магических артефактов, каждый шаг к успеху – это создание нового, мощного волшебного предмета, который добавит тебе сил на пути к успеху. Третий шаг – практика ментальных проходов. С каждым днем становись все большим мастером своего волшебного искусства, проходя свой путь в ментальном пространстве, как волшебник, который каждый день совершенствует свои заклинания и улучшает навыки, чтобы стать настоящим магом успеха. Настоятельно рекомендую уделить время ознакомлению с работами авторов, упомянутых ранее. Список литературы и ссылки ты найдешь на веб-странице книги. fonberstein.ru. Мой собственный волшебный метод определения целей и желаний. Шаг первый. Сборник «Великое желание». Сначала берем электронный блокнот или целую тетрадь, почему бы и нет, и начинаем записывать все свои желания и цели, не отсеивая и не сортируя. Пускай это будет твой креативный вихрь, даже если его составление займет пару дней или неделю. Дай волю своему подсознанию. Шаг второй. Большое желание – чистка. Теперь настало время вглядеться. Что из этого списка – твое настоящее желание, а что просто модные тренды или «должен хочу»? Этот шаг поможет тебе стать своеобразным детективом желаний, разоблачающим фальшивые мечты и находящим настоящие жемчужины. И помни, иногда меньше – больше. Пример. Желание купить нового маунта, Range Rover или Lamborghini может оказаться попыткой продемонстрировать свой успех и превосходство, а не желанной целью. Но если ты мечтал об этом много лет, играя в Forza или Grand Turismo, это может быть для тебя настоящей мечтой, тут главная честность перед собой. Шаг 3. Категоризация желаний. Делим твои отфильтрованные желания по категориям: бизнес, карьера, семья, друзья, хобби и так далее. Это как уборка в шкафу. Все носки в один ящик, все рубашки в другой. Ах, мечты. Шаг 4. Приоритет и сложность. Теперь расставим приоритеты и оценим сложность каждой цели. Некоторые могут оказаться сущим пустяком, а некоторые — целым марафоном. Шаг 5. Пауза для подсознания. Отложи свой список в сторонку на недельку. Пусть подсознание поработает и переварит все твои планы и мечты. Шаг 6. Финальный свиток. Через неделю ты можешь с удивлением обнаружить, что некоторые цели отпали сами собой, а новые истинные желания приобрели четкие контуры. Возможно, подсознание подсказало что-то новенькое. Шаг 7. Магический план действий. Пришло время составить план действий, определить шаги и необходимые ресурсы для каждой цели. Но об этом в следующей главе. Пока что наслаждайся своими ясными и вдохновляющими целями. Это лишь некоторые способы, которые помогут тебе определить свои настоящие цели и желания. Если у тебя есть собственные уникальные решения, пожалуйста, найди время и поделись ими со мной. Адрес для писем ты найдешь на сайте книги fonberstein.ru. Составь свой личный список достижений. Хорошенько подумай. Не стесняйся, наша цель – составить максимально полный список желанных ачивок. Все, что ты хочешь иметь, что хочешь увидеть, реализовать или сделать. Отложи книгу. Выключи комп или приставку, поставь телефон на беззвучный режим, уединись и потрать время на его составление. Это очень полезное занятие, и, вероятно, ты узнаешь о себе много нового. Мы все живем в мире навязанных нам ценностей и желаний. Мы с недужным упорством стараемся постичь и узнать все. Мы играем в игры, которые нам совершенно не интересны. Живем в иллюзиях и уничтожаем свою жизнь собственными руками. Так что, дорогой игрок, прежде чем броситься в бой за новыми ачивками, убедись, что это те самые трофеи, которые действительно стоят твоего времени и энергии. Помни, главный приз в этой игре под названием «Жизнь» — твое личное счастье и удовлетворение от игры.